Еще немного подумав обо всей этой ситуации и возможных подходах к решению вопроса, принцесса Мюнбель тихо улыбнулась. Она решила, что будет делать, и все равно добьется своего. А этот парень Юри, впоследствии, станет просто мечом в ее руке, тем самым, который нанесет карающий удар по глупой дуре, решившей отравить свою младшую сестру только потому, что ей пришлось выполнять волю своего отца. Ведь, по сути, все дочери императора были обречены на подобное решение собственной судьбы, все. И именно поэтому четвертая принцесса так и ухватилась за возможность самой выбрать для себя жениха. Это была просто невероятная щедрость со стороны отца. Естественно, что многие будут недовольны, и, в частности, ее собственные сестры. Так вот, именно для этого ей было нужно показательно наказать старшую родственницу, чтобы ее собственная судьба стала, так сказать, притчей во языцах, прямым напоминанием для тех, кто может снова попытаться провернуть подобную глупость, какую сотворила эта великовозрастная дурочка. Ну, да, она была не так уж стара, ей было всего 18 лет, когда ее выдали замуж за этого старика, а сейчас 20, но она была куда старше четвертой принцессы, на которую решилась поднять руку. И за это должен ответить не только исполнитель, но и заказчик этого дела. Уж в этом она была уверена. Зато потом, когда все эти красотки поймут, что их ждет в будущем, если они попытаются перейти дорогу той, которая еще с самого детства уже купалась в интригах с головой, то все будут просто молчать, и ни у кого из них не появится дурной мысли попытаться от нее избавиться. Это будет этакая страховка для нее в будущем, а остальное сейчас ее уже практически никак не интересовало. Резиденция семьи Хо, которой уже давно управлял старый генерал Хо Джун Су, была одним из самых приметных строений в столице империи Шань. Казалось, что одним только своим видом, она воплощала мощи вековые традиции этой семьи, что на протяжении поколений верно служит армии и защищала честь всего этого огромного государства. Расположенная на живописных окраинах столицы, она была окружена высокими стенами, скрывающими ее от посторонних глаз. Сама территория резиденции этой влиятельной семьи была наполнена спокойной и даже в чем-то величественной атмосферой, где все, от двора до самой архитектуры, символизировало воинское мастерство и выдержку хозяев, что начинало проявляться прямо со двора резиденции. Попадая на территорию через массивные ворота, покрытые кованными узорами в виде драконов и тигров, символов военной мощи и защиты, можно было сразу ощутить мощь этой резиденции. Войдя на территорию, гости оказывались на широком центральном дворе, который был выложен темным камнем с узорами, изображающими боевые сцены, в которых участвовали члены этой семьи, и самые значимые события в истории империи Шань. Сам этот двор был окружен рядами каменных фонарей, которые каждую ночь зажигались, мягко освещая пространство и придавая ему даже какой-то мистический вид. Вдоль стен двора были расположены, еще при строительстве резиденции, высаженные в строгом порядке деревья, в основном сосны и кипарисы, символы стойкости и долголетия. Эти деревья всегда были тщательно ухожены, их ветви были искусно подрезаны, чтобы образовывать изящные изгибы. А среди этой роскошной зелени стояли статуи великих предков семьи Хо. Они были изображены в боевых доспехах и с гордым, решительным взглядом. На почетном месте в центре двора возвышалась статуя основателя рода Хо, знаменитого генерала Хо Минжуна. Его каменный облик будто оживает под светом луны, напоминая всем о славе и чести, что сопровождают этот род. Само здание резиденции также бросалось в глаза. Главный корпус резиденции, где проживал сам генерал Хо Джун Су и его семья, это величественное здание в традиционном стиле империи Шань. Оно отличалось своей массивной крышей, которая была покрыта темной черепицей с резными элементами. По краям крыши были вырезаны небольшие фигуры драконов и тигров, как символы защиты и власти, которые, кажется, зорко следившие за происходящим вокруг. Крыша поддерживалась мощными деревянными балками, искусно украшенными резьбой в виде сцен боевых искусств и легендарных битв, что происходили на протяжении веков. Перед самим этим зданием находился широкий каменный подъем, ведущий к резным дверям из красного дерева, украшенным золотыми иероглифами, символизирующими честь и доблесть. По обеим сторонам от главного входа стояли воины, статуи из темного камня в полный рост, охраняющие покой семьи Хо. Они представляют предков, а надписи, имеющиеся у их ног, описывали подвиги этих воинов, связывая современность и прошлое одной нитью. Внутренний двор резиденции был тоже достаточно велик, Там даже имелись сады. Резиденция Хо включала в себя множество внутренних дворов и садов, каждый из которых символизирует разные аспекты традиций семьи и ее глубокую приверженность воинским искусствам. Все эти сады были разбиты на несколько террас и обрамлены изящными каменными дорожками, что извиваются, как ручьи, между клумбами с красными пионами и белыми лилиями. В пруду, находящемся в центре одного из внутренних дворов, плавали цветы лотоса, символ чистоты и силы. Вода здесь всегда была прозрачна, а карпы, плавающие в ней, древний символ мудрости и стойкости. Ухоженные мостики вели над водоемом, создавая ощущение гармонии и стабильности. В одном из углов внутреннего двора был даже расположен тренировочный павильон, где молодые воины рода Хо оттачивали свое воинское мастерство. Полы этого павильона были покрыты прочными деревянными настилами, а стены были украшены свитками с мудрыми изречениями предков. Здесь всегда стоял легкий запах ладана, что помогал сохранять сосредоточенность и настрой на обучение. Эта роскошная резиденция всегда была полна жизни, благодаря множеству слуг и стражников, которые служили семье Хо с преданностью и честью. Каждый слуга четко знал свое место и обязанности, выполняя их с точностью, а каждый стражник был обучен охранять покой резиденции. Вся стража носила одинаковую форму. Простые, но удобные одежды серого цвета с символом рода Хо, тигром, на спине, символизирующим их роль в защите семьи. Внутри резиденции были расположены залы для приемов, где генерал Хо Джун Су встречает почетных гостей и выдающихся воинов империи Шань. Эти залы всегда были наполнены атмосферой богатства и вкуса. Стены украшены оружием предков, длинными копьями и мечами, символизирующими защиту и победу. На стенах также висели картины с изображением великих сражений, в которых члены семьи Хо проявили свои лучшие качества. Внутренние помещения главного здания резиденции семьи Хо также отличались как изысканностью, так и отражением воинских традиций, ценимых в этом роду. Каждый угол, каждая деталь комнаты прямо говорили о богатой истории и высочайших стандартах. Само это здание включало в себя несколько просторных помещений для старейшины семьи, генерала Хо Джун Су, комнаты для его ближайших родственников, а также роскошные покои для его любимой молодой жены, принцессы Минса, и ее личные покои, украшенные подарками от членов семьи и самого генерала. Комнаты самого старого генерала Хо были обставлены сдержанно, с акцентом на функциональность и силу. При входе в покой, зал приемов, стены которого были украшены древним оружием предков, самыми различными мечами, копьями и щитами, отполированными и тщательно выровненными, и даже составляющими из себя полноценные картины и узоры. Каждое такое оружие несло свой отдельный символизм, напрямую связанный с многочисленными победами и защитой интересов империи. На нескольких деревянных столах были разложены старинные карты земель империи Шань, их края были обрамлены золотыми нитями. В центре зала стоял массивный стол из черного дерева, покрытый мехами белого тигра, символ личной удачи генерала. Кабинет генерала всегда был полон свитков с тактическими чертежами и записями самых различных сражений. У одной из стен стоял высокий книжный шкаф, где уже много поколений хранились свитки с летописями сражений, многие из которых содержали личные комментарии старого генерала. Здесь он проводил большую часть времени, обдумывая и планируя свои действия, или размышляя над какими-либо маневрами. Большое кожаное кресло стояло за столом из темного дерева с золотыми инкрустациями в форме драконов и тигров. Весь кабинет освещают высокие лампы с абажурами из рисовой бумаги, которые создают теплый свет, придавая комнате атмосферу умиротворенности. Личные покои генерала были расположены прямо за кабинетом. Это была относительно простая комната, но с рядом почетных вещей, таких как инкрустированная резьбой кровать, покрытая мехами. В углу комнаты находился небольшой алтарь, посвященный духам предков, где генерал совершал самые различные ритуальные обряды перед важными решениями. Окна комнаты выходили во внутренний сад, создавая ощущение уединенности и сосредоточенности. Рядом с покоями генерала находились также и комнаты его ближайших родственников, сыновей и дочерей, или даже племянников, каждый из которых тщательно проходил обучение воина. Эти комнаты также были оформлены со сдержанной роскошью, символизирующей дисциплину, которой издревле придерживались все члены семьи. Обстановка там состояла из простых, но удобных кроватей с матрасами из натурального хлопка, тяжелых деревянных шкафов для одежды и мест для хранения оружия. На стенах каждого из этих помещений также имелись символы, обозначающие личные заслуги владельца, в том числе награды за участие в сражениях. Все это очень сильно напоминало, хоть и роскошную, но все же казарму. Но для представителей семьи Хо подобное положение дел было вполне нормальным. Хотя были в этом здании и помещения, которые сильно отличались от всего этого своеобразного аскетизма. Это были личные покои принцессы Минса, которая не так давно стала женой старого генерала Хо. Покои принцессы Минса – это был настоящий оазис утонченной красоты и роскоши, скрывающийся за толстыми шелковыми занавесями. Эти комнаты находились в самой тихой части здания, вдали от шумных тренировочных комнат, всегда наполненных самыми различными шумами и звуками. Основная комната принцессы была тщательно украшена легкими тканями и множеством шелковых подушек, создающих атмосферу умиротворения и комфорта. Стены украшены картинами, изображающими цветы лотоса, водяных драконов и лунные ночи, все, что издревле символизировало благоденствие и чистоту. У центральной стены стояло высокое зеркало, оправленная в изящную узорную рамку из нефрита. Перед ним стоял небольшой столик с резьбой в виде виноградной лозы, где принцесса хранила свои косметические принадлежности и украшения. Кровать принцессы была достаточно большая, с балдахином из белого шелка, поддерживаемого резными столбиками из темного дерева. Нежные ленты с бубенчиками висят по краям балдахина, создавая легкий мелодичный звон, когда ветерок из сада проникает в комнату. Эта постель благородной девушки всегда была покрыта мягким шелковым покрывалом, а на подушках имелись узоры лотоса, символы юности и чистоты, которые дарили ей родственники мужа и даже слуги, в знак своего уважения. Подарки от многочисленных членов семьи старого генерала занимали почетные места в ее покоях. На одной из полок стояла великолепная нефритовая шкатулка с изящными серьгами и браслетами, украшенными сапфирами и изумрудами. На другом столике лежал веер с расписным изображением горных пейзажей, лично подаренный самим генералом Хо. На длинной узкой полке вдоль стены были аккуратно расставлены коллекция маленьких статуэток, изображающих различных богинь, покровительниц дома, каждая из которых инкрустирована драгоценными камнями. Одна из самых приметных вещиц, что имелось в этих покоях, это был драгоценный гребень из белой кости, усыпанный мелкими рубинами, который был сделан на заказ старого генерала и символизировал его любовь и привязанность к молодой супруге. Садовые комнаты, что прилегали к личным покоям принцессы, были уединенным пространством, наполненное ароматами цветов. Здесь сама принцесса Минса отдыхала и наслаждалась пением птиц и журчанием воды. Сама принцесса Минса была настоящим воплощением утонченной восточной красоты, но черты ее лица носили отпечаток скрытого упрямства и властности, что выдавало в ней первую дочь императора Тейна и ее жесткий характер. Ее овальное лицо казалось почти кукольным, с высокими скулами и гладкой, фарфоровой кожей, на которой не было ни единого изъяна. Тонкие, прямые брови придавали ее взгляду надменность и остроту, а полные губы чуть поджаты, как будто она готова высказать свое недовольство, но сдерживается, чтобы сохранить образ благородной леди. Ее глаза чуть удлиненные, с миндалевидными веками, были темными, глубокими и проницательными, часто выражающими тонкую смесь презрения и недовольства. Казалось, будто бы она легко читала людей, замечала их слабости и внутренние колебания, и эта наблюдательность добавляла холодной стервозности ее облику. Первая принцесса Минса слишком сильно привыкла к поклонению и обожанию, и ее взор, исполненный легкой снисходительности, будто бы всегда говорил о том, что она была рождена, чтобы ей восхищались, чтобы следовали ее прихотям. Весь ее облик, казалось, был всегда продуман до мелочей. Гладко уложенные черные волосы спадали на плечи, иногда она носила их украшенными тонким золотым гребнем с вставками из изумрудов и нефрита, тем самым подарком старого генерала Хо Джунсу, но и с ним на голове ее гордость и холод не исчезали. Высокий воротник ее шелкового платья темно-зеленого цвета с узорами лотоса подчеркивал грациозную линию шеи и добавлял строгости ее облику. Длинные широкие рукава и тонкий шелковый пояс с вышитыми символами ее рода делали ее фигуру еще более изящной, а узкие запястья и длинные, холеные пальцы завершали образ благородной, но отстраненной красотки. Но несмотря на все это совершенство, в ее лице порой мелькал тонкий оттенок раздражения, особенно заметный в уголках ее губ и в суженных глазах, когда она вспоминала, как ее положение изменилось, и ее когда-то грандиозные планы пошли прахом. Все ее надежды на брак с каким-нибудь правителем, на укрепление своей власти через союз с влиятельной семьей, оказались разбиты решением отца. Теперь, став женой старого генерала Хо, принцесса Минсе чувствовала себя лишь одной из марионеток, стратегической фигурой на шахматной доске, которой управлял император Тейн ради усиления своей власти. Именно поэтому принцесса Минса была в том уверена, что ее сестры, особенно младшая принцесса Айонг, которая теперь была обещана далекому принцу, за ее спиной только насмехаются над ее положением. В этих размышлениях ее лицо, уже неприветливое, становилось еще более холодным и отчужденным, как будто она ставила вокруг себя стену. Она была первой принцессой империи Шань, которая мечтала править, но оказалась запертой в рамках семейных планов, словно птица в золоченой клетке. И что теперь? Я должна и дальше ее существование терпеть? Молодая женщина отшвырнула в сторону очередное письмо от своего супруга, которое практически целиком состояло из различных восхвалений и признаний в любви. Как же так? Мою младшую сестру выдают за будущего императора, а меня, первую принцессу империи Шань отдали за простого генерала? Сейчас она могла себе позволить подобные крики. И все только потому, что поблизости не было никого из представителей семьи ее мужа. Так как практически все они находились в войсках, вместе с главой своей семьи. Так что сейчас рядом с ней находились только ее верные стражи и слуги. Поэтому, обычно ледяная маска принцессы просто рухнула и разбилась вдребезги от очередного наплыва весьма негативных эмоций. Она всегда мечтала стать величайшей императрицей собственного государства. Пусть даже, возможно, не здесь. Особенно после рождения единственного сына императора подобное было бы просто глупо предполагать. Но теперь она была обречена влачить жалкое существование супруги-старика, который хотя и любил, и весьма сильно баловал молодую женщину, но при этом старался держать ее в рамках. И ее попытка избавиться от своей младшей сестры, в виде четвертой принцессы Мюнбёль, достаточно сильно разозлила старого генерала, который даже посмел отчитать собственную супругу. Надо сказать, что принцесса Минса была просто в бешенстве после подобной наглости с его стороны, и даже запретила ему приближаться к своим покоям. Но то, что произошло дальше, ранило ее еще больше. Этот старик не придумал ничего другого, как взять довольно ценные реликвии своей семьи, которые должны были перейти к ней, и попытаться отправить их в качестве своеобразного извинительного подарка младшей родственнице собственной супруги. И все только для того, чтобы принцесса Мюнбёль не сильно злилась за смерть собственной кормилицы, отведавшей отравленного супа, который предназначался именно четвертой принцессе. Но, как оказалось, не зря про эту молоденькую девушку ходили достаточно упорные слухи о том, что она является весьма опасным противником в интригах. Это поняли практически все представители семьи генерала Хо, когда на очередном празднике, посвященном их предкам, в резиденцию пришли слуги принцессы Мюнбёль и принесли на вытянутых вперед копьях своеобразный сверток с этим самым ларцом с драгоценностями, что он передал этой дочери императора. И они несли этот дар таким образом, словно в нем находились сотни смертельно ядовитых змей. Это был прямой показатель того, что она уже сама прекрасно понимала, кто именно попытался ее убить, и открыто дала понять, что теперь все подарки от семьи Хо, от кого бы они ни происходили, будут восприниматься как всего лишь очередная попытка убийства или отравления. Надо сказать, что об этом случае самоуправства принцессы Минса до этого момента знал только сам старый генерал и несколько доверенных его людей. И он явно надеялся постараться замять это дело, но поступок юной принцессы Мюнбёль лишил его такой возможности. Как ни крути, но среди его собственных родственников тоже были те, кто недолюбливал старика, и слухи о происшествии разошлись достаточно быстро по всей столице. Если раньше первую принцессу старательно принимали в любых резиденциях влиятельных семей, то теперь, после подобного и весьма откровенного намека, подобные приглашения просто испарились, а те, которые были уже присланы, сразу же постарались отозвать, под самыми надуманными предлогами. По сути, таким поступком четвертая принцесса фактически сделала из своей старшей сестры полноценного изгоя. Более того, молодая женщина стала фактически посмешищем. Еще бы, она, которая была старше своей сестрицы, умудрилась проиграть в этом противостоянии, и даже подставила под гнев императора собственного супруга. Да, она слышала о том, что после такой выходки четвертую принцессу император наказал, заставив простоять несколько часов коленями на крупных кристаллах соли. Такое наказание было весьма болезненным и неприятным. Вот только это не исправило случившееся. потому что представителям семьи Хо также было рекомендовано на какое-то время покинуть столицу. Именно из-за того, что их просто не хотели нигде видеть. Раньше их считали достаточно опытными воинами, а тут к ним еще добавилось и своеобразное прозвище – отравители. Естественно, что подобное стечение событий и самых разных обстоятельств не способствовало повышению авторитета дочери императора не только среди представителей других благородных семейств, но даже среди представителей самой этой семьи старого генерала Хо. Даже те, кто оставался в столице, сейчас старались дистанцироваться от первой принцессы, и это бесило ее еще больше, тем более, что теперь добраться до этой стервы Мюнбёль она просто не могла, так как девушку отправили в гости к младшей сестре в то самое далекое государство, в котором пятая принцесса Айонг должна будет стать императрицей. И как только она вспоминала об этом, у молодой женщины тут же начинался новый приступ злобы и ненависти. Ведь если бы ее к тому времени не выдали бы замуж за старого генерала, то именно она могла бы претендовать на подобное замужество. Конечно, сначала она посмеялась, заявив о том, что кто попало может называть себя императором. Тем более, что про то далекое государство было мало что известно. Кроме того, что там, поблизости, можно было обнаружить еще несколько государств. До принцессы Минса все это дошло на уровне слухов. И она считала, что эти государства, и даже эта самая империя Суран, ничем не отличаются от какой-нибудь провинции их государства, а в их государстве провинций были сотни. Однако, когда прибыли первые письма от отправленного туда посольства, и стали известны ответы на некоторые вопросы, первая дочь императора Тиена буквально взъярилась, когда поняла, что та империя, по своим размерам, совсем чуть-чуть уступает ее родине. Более того, стали известны многие нюансы, которые могли быть интересны ей самой. Например, один только слух о том, что там существуют маги жизни, которые могут продлить жизнь разумного практически до бесконечности, заставил ее сердце забиться чаще. А упоминание о легендарных жителях леса, эльфах, также заставило ее волноваться. Честно говоря, ей хотелось бы обзавестись таким молодым и красивым любовником. А что, она сама могла бы решать то, кто именно будет с ней в постели. И не всегда это мог быть местный император. Все зависело бы от того, кто держал бы в руках все нити власти. И она не собиралась их отдавать в руки какого-то мальчишки, которого сосватали за ее младшую сестру. Уж там принцесса Минса точно смогла бы спокойно развернуться и получить все то, что так хотела. Однако ситуация сложилась именно таким образом, что ее банально списали. Ради интересов империи Шань и императорской семьи. Да, она тоже принадлежала к императорской семье и старались воспитывать в должном ключе. Однако, первая принцесса считала, что это именно младшие должны жертвовать собой на потеху старшим. Теперь же все получалось таким образом, что именно ее списали раньше, чем всех остальных. Поэтому она излилась сейчас, просто не находя себе места. Вот только ее верные слуги, которые все же опростоволосились, так и не сумев отправить к предкам ее младшую сестру, сейчас ничего не могли поделать, так как связи с теми, кто находился в свите четвертой принцессы, у них не было, и они могли только предложить принцессе подождать. Чего ждать? Раздраженно выкрикнула принцесса Минса, услышав такой намек со стороны одного из своих стражников, которого часто использовала для самых разных грязных дел. Неужели так сложно избавиться от этой малолетней стервы? Пошлите кого-нибудь с купцами, которые сейчас собираются в то государство, и пусть они принесут мне ее голову. Ваше высочество. Тут же упал перед ней на колени этот стражник, а по совместительству один из наемных убийц, верой и правдой служивших первой принцессе. К сожалению, это не так просто, как вы думаете. Основная проблема заключается именно в том, что посторонних эти купцы с собой никогда не возьмут. Они опасаются нападений пиратов по пути следования. Более того, они запросто могут принять тех, кого мы хотим им подставить, за осведомителей пиратов. Поэтому кого бы мы им ни предложили, они просто не возьмут с собой тех, кого не знают. К тому же, ссориться с принцессой Айонг, которую в будущем там будут называть императрицей, никому не хочется. Да и с местным властителем тоже. Это уровень императора, как ни крути. И если мы попытаемся сделать подобную глупость на территории другого государства, то у нас сразу же возникнут просто невероятно большие сложности. Неужели вы хотите оказаться на плахе, по приказу вашего отца, даже семья Хо не станет за вас заступаться. Мы не можем так опрометчиво поступать. Успокойтесь, пожалуйста. Я прошу вас, ваше высочество, поймите, если мы сделаем такую глупость, то весь мой клан будет просто вырезан. А через тех, кого они захватят живыми, император Тейн узнает о том, кому именно я служил. Так что даже я не могу вам там помочь. Подождите немного. В скором времени принцесса Мюнбёль вернется обратно. И тогда мы сможем напасть на нее прямо в порту, где она сойдет с корабля. До отца она точно не доберется. Хорошо, если так, с трудом взяв себя в руки, и все-таки услышав в словах верного стражника определенную логику, первая принцесса устало вздохнула и присела на тут же старательно подставленный ей верной немой служанкой пуфик, чтобы успокоиться и прийти в себя. И что только ее туда понесло, не похоже это на нее. Мюнбёль никогда так обычно не поступала, она предпочитала сидеть в императорском дворце. А тут, учитывая все ее поступки, она не могла не понимать того, какой может быть риск от подобной глупости. Но она пошла на это. Что же ее на это так подтолкнуло? И не говорите мне про то, что это была личная просьба отца. Отец и так почти год думал над тем, чтобы отправить свою младшую доченьку в то государство в качестве невесты. Уж я-то об этом наслышана. А тут вдруг такая быстрота решений, как только прибыли сообщения от пятой принцессы и посла в том государстве, тут же следом была собрана довольно большая экспедиция, которая и отправилась в это государство. Да еще и с четвертой принцессой, вы еще скажите мне о том, что сам император туда собирается с визитом. Вот тогда я посмеюсь, ваше высочество. В данном случае ничего смешного тут особо-то и нет. Тихо выдохнул убийца, и заметив снова запылавший яростью взгляд принцессы, решил все-таки пояснить ей все то, что уже успел узнать от своих осведомителей из императорского дворца. Насколько я узнал, император Тейн довольно жестко разговаривал с некоторыми из своих подчиненных и чиновников, которые должны были отправиться в это самое путешествие, и с представителями секты Благословенного Лотоса. К тому же, как мне стало известно, там произошел какой-то серьезный конфликт, в котором участвовали подмастерья секты Благословенного Лотоса. Туда даже отправились представители этой секты во главе с младшим старейшиной, чтобы провести расследование и наказать виновных. Ко всему прочему, они взяли с собой достаточно много различных даров, которые стоят просто баснословных денег. Дары также повезла и ваша младшая сестра. Причем, перед этим, она имела достаточно длительную и серьезную беседу с вашим отцом. Уже только поэтому можно понять, что в сложившейся ситуации там произошла довольно серьезная конфликтная ситуация. Если и сам император Тейн, и представители секты Благословенного Лотоса, грузили дары под достаточно сильной охраной на посольский корабль. К тому же, как я узнал, по императорскому дворцу прошел небольшой слух о том, что именно император, ваш отец, пообещал вашей младшей сестре, если там добьется какого-то нужного вашему отцу результата. И что же он такого мог ей пообещать? Неужели скорое замужество с каким-нибудь престарелым чиновником, который в скором времени сделает ее наследницей своей семьи? Зло рассмеялась первая принцесса, вспомнив свою судьбу, которую никак не могла принять из-за этого своеобразного брака. Хотелось бы, а желательно было бы, чтобы она вышла за какого-нибудь сельского чиновника или даже нищего писаря. Вот это будет праздник для души. Так что отец там ей пообещал, несмотря на то, что она говорила с показной легкостью, сама принцесса Минса с ощутимым напряжением следила за лицом стоявшего перед ней на коленях разумного. Он был весьма опытным в таких делах индивидуумом. Раздобыть информацию, убрать неугодных, выкрасть какие-нибудь важные документы, он мог многое сделать. Только вот с этим покушением на младшую принцессу произошел некоторый прокол. Он тогда был занят. Так как первая принцесса хотела продемонстрировать своему мужу способность вмешиваться в политику на равном с ним уровне, и был отправлен в провинцию для того, чтобы раздобыть для нее информацию, так как от этого могло зависеть многое, включая сюда и еще одно дополнительное победное шествие семьи Хо по территории империи Шань. Нужно было просто выследить преступников, объединившихся в достаточно серьезную и многочисленную банду, сделав так, чтобы племянник этого самого старого генерала сумел уничтожить эту банду с минимальными потерями. Принцесса Минса в данном случае преследовала двоякую цель. Во-первых, таким образом она бы продемонстрировала своему мужу эффективность своих агентов, что тоже имело значение, ведь генерал Хо Джунса был слишком прямолинейным военачальником и предпочитал сражаться лицом к лицу, банально не понимая того, что такие разведчики и агенты, старательно собирающие полезную информацию, на самом деле могут помочь, и даже в случае полноценной войны. А вторая цель в данном случае достигалась именно в том, что она заслужила бы благодарность со стороны того самого племянника старого генерала, который был высоким, сильным и достаточно молодым парнем. Возможно, кто-то сказал бы, что с ее стороны подобное отдает изменой своему мужу, и с этим никто не спорит. Вот только сама принцесса Минса считала, что ее такие нюансы не касаются. И если бы сам старый генерал не хотел бы, чтобы молодая супруга искала для себя утешение на стороне, то должен был бы, как минимум, обзавестись достаточно большим количеством эликсиров для укрепления мужских способностей, и проявил бы себя как следует в постели с своей молодой женой. Все-таки ей не хватало мужского внимания к себе лично, а если он оказался не способен на это, то в данном случае это уже полностью его собственные проблемы. Так что именно из-за этого задания ее верный убийца не смог принять участие в выполнении заказа на голову четвертой принцессы. И принцесса Мюнбель выжила всего лишь из-за той глупости, которая спасла ей жизнь и погубила кормилицу младшей сестры. Эта старуха вообще всегда лезла, куда ее не просит. Так что сама первая принцесса не жалела о том, что пострадал невиновный. Ей на это было наплевать. Пусть даже бы с ней умерли бы все те, кто окружал младшую сестру старшей дочери императора. Однако сейчас, глядя на растерянное и слегка встревоженное лицо опытного убийцы, принцесса Минса вдруг почувствовала какой-то своеобразный страх и опасение. И все только по той причине, что на его лице действительно была растерянность. А он обычно хорошо себя контролировал. И подобное выражение эмоций могло свидетельствовать только о том, что новости у него были не слишком приятные для его хозяйки. Естественно, что принцесса тут же разъяренно сощурила свои глаза. «Прошу меня простить за не очень приятную новость, ваше высочество», — тихо вздохнул ее верный исполнитель, после чего решительно продолжил говорить, слегка отодвинувшись от принцессы, словно заранее ожидая от нее очередную вспышку эмоций. «Но, по тем самым слухам, которые я собрал, император Тейн предложил вашей младшей сестре возможность самостоятельно выбрать для себя жениха, если она правильно и достойно выполнит его поручение». После этих слов, он едва успел уклониться от удара вазы, которую тут же метнула в него принцесса. Новая волна гнева накрыла молодую женщину с головой. Она кричала, она разбрасывала все возможные предметы, которые только попадались ей под руку. Она пыталась колотить своими слабыми и изящными кулаками всех слуг, которые тут же пытались просто упасть перед ней ниц, чтобы хотя бы так погасить ярость молодой женщины. Однако она никак не могла успокоиться, потому что новость действительно была ужасной. «Да как подобное вообще возможно?» — кричала молодая женщина, готовая буквально голыми руками снять скальп со своей младшей родственницы. «Что значит сама будет выбирать для себя жениха? Это что, издевательство такое? Значит, я должна была подарить себя какому-то старику, только ради интересов империи, а эта стерве все достанется по ее собственному выбору? Мало того, что младшей сестре досталась возможность стать хозяйкой в собственном государстве, так теперь еще и этой стерве предложат спокойно выбрать себе достойного супруга. Я же прекрасно понимаю, что она выберет себе какого-нибудь молоденького, симпатичного и весьма богатого, из какой-нибудь благородной семьи. А учитывая то, что она отправилась в другое государство, то может также получить возможность выйти замуж за какого-нибудь короля. Хоть и маленькое государство, но у нее будет свое. А я должна буду остаток своей жизни прозябать здесь, в этой резиденции, всегда теперь считаясь всего лишь какой-то благородной дамочкой из одной из великих семей. Да что же это такое? Ярость молодой женщины длилась достаточно долго. Она несколько часов не могла успокоиться, пока просто не потеряла сознание от прилива эмоций. Вокруг нее тут же захлопотали подскочившие к принцессе служанки, принявшиеся старательно приводить ее в сознание, пытаясь облегчить ее угнетенное состояние. Она смогла прийти в себя только на следующий день, и то, постоянно злилась и срывалась на окружающих ее слугах и стражниках. У нее и так, в последнее время, настроение было хуже некуда. А тут еще и такое известие. Почему ей сразу об этом не сообщили? Если бы она хотя бы знала о том, что отец пообещал этой выскочке, то первая принцесса постаралась бы сделать так, чтобы ее младшая сестра даже до этого посольского корабля не доехала бы, а теперь приходится ждать ее возвращения, которое может произойти через год, а может даже через два, и это будет очень плохо, так как держать постоянно в напряжении своих агентов и наемных убийц сейчас было бы просто бессмысленно. Они начнут брать деньги просто за ожидание, а у нее денег было не так уж и много. Да, сейчас она могла распоряжаться определенными суммами средств, которые ей выделял любящий свою молодую супругу старый генерал. Вот только такие затраты он явно оплачивать не собирался. И если он узнает о том, что она всего лишь хочет избавиться от младшей сестры, из-за которой его и так наказали, то генерал Хо может принять решение отправить молодую жену в ту самую провинцию, которая считалась вотчиной их семьи. Да, там был небольшой замок, и, по сути, оказавшись там, первая принцесса станет там единовластной хозяйкой, но в этой ситуации есть и сложности. Она навсегда будет отстранена от того, что происходит на территории императорского дворца и в столице. Да, она сможет приезжать на какие-нибудь важные праздники или события семьи, этого у нее никто не отнимет. Но есть проблема: для всех она станет всего лишь одной из провинциальных благородных дам, которая всегда будет всего лишь приезжей особой. Время от времени она не будет хозяйкой в столице, а ей бы этого не хотелось. Так что сейчас ей придется всего лишь ждать и надеяться на то, что ее люди все-таки сумеют сделать все правильно. И в один прекрасный момент она все же получит столь желанное известие о гибели своей младшей сестры. Сейчас же она собиралась все-таки попробовать сосредоточиться на племяннике своего мужа. Хотя, сейчас его рядом просто не было. По какой-то непонятной глупости старый генерал Хо забрал его с собой в эту инспекцию приграничных провинций империи. Так что сейчас ей оставалось думать над тем, с кем еще она могла бы поразвлечься. А что, молодая женщина на достаточно большой срок осталась в гордом одиночестве, и в данном случае она хотела постараться хоть как-то развлечься. Если ее не будут развлекать представители семьи ее мужа, то тогда кто-то другой будет всем этим заниматься. Тем более, что приглашать ее в другие резиденции на какие-нибудь праздники или события уже просто перестали. И все только благодаря наглости четвертой принцессы. И надо же было этой стерве придумать такой хитрый ход, ведь на том празднике, кроме представителей семьи Хо, на котором Мюнбель устроила провокацию, были также приглашенные гости. Несколько чиновников из императорского дворца, а также и представители других великих семей. Их было мало, но они видели этот позор. Этот не совсем обычный шаг со стороны четвертой принцессы был, конечно, с виду легкомысленным. Но прекрасно зная свою младшую сестру, первая принцесса почему-то не верила в то, что та действовала на эмоциях. Скорее всего, Мюнбель прекрасно все продумала и была готова к последствиям. Поэтому, спокойно и безропотно, пошла на наказание, которое ей присудил сам император Тейн. Но даже после этого она не стала идти на попятную, не стала признавать свою слабость, и не взяла ни единого подарка от семьи старого генерала. Хотя тот увеличил ларец и количество ценных подарков, он хотел подарить в следующий раз больше украшений, что для молодой и красивой девушки имело значение, а также еще и несколько довольно длинных отрезов из прекраснейшего шелка, что должно было дать ей возможность сшить новые платья. Честно говоря, сейчас первая принцесса просто не понимала упрямства своей младшей сестры. Ну, не стоила жизнь какой-то простой кормилицы всех тех сокровищ, которые старый генерал Хо предлагал ей всего лишь за собственное спокойствие. А раз она так делала, то можно было понять, что четвертая принцесса затаила злобу на свою старшую сестру. Значит, она все равно постарается нанести ответный удар, и с этим ничего не поделаешь. Так что принцессе Минса теперь приходилось думать о последствиях своих скоропалительных решений, а в том, что они все же будут, она уже не сомневалась, так как все действия ее младшей сестры об этом буквально кричали в полный голос. Это она еще не знала о том, что, относясь к своему супругу с некоторым пренебрежением, молодая женщина сделала достаточно серьезную ошибку. Этот старый воин не был глуп или наивен, он прекрасно понимал, что подобные дрязги между сестрами, имеющими отношение к императорской семье, в один прекрасный момент могут перейти определенную грань, и тогда в эту своеобразную ловушку может попасть и вся его семья. Он и так уже вмешался в это дело, попытавшись помирить между собой сестер. Поэтому старый генерал, уже отправляясь в эту инспекцию, специально оставил в резиденции несколько особо доверенных ему людей. которые старательно отслеживали помощников принцессы Минса и докладывали главе семейства Ху о том, что происходит в резиденции, как и о том, что его молодая супруга, по какой-то непонятной причине, стала интересоваться племянником старого генерала. Это уже само по себе раздражало старого воина. Именно поэтому он и взял этого молодого парня с собой на инспекцию пограничных территорий империи Шань, чтобы не оставлять его возле молодой жены. Он уже и сам понял, что сильно просчитался с этим браком. Первая принцесса Минса действительно была очень красива и волновала старого воина своей холодной красотой. Но это наваждение быстро сошло на нет, особенно в свете ее поступков. Генерал Хо Джунса не хотел, чтобы его семья пострадала из-за ее глупостей. Но теперь уже ничего не поделаешь. Судя по всем ее поступкам, можно было понять, что принцесса Минса просто не разделяет свои прежние жизни и нынешние. Она все так же была уверена в том, что является дочерью императора, а ей бы следовало сейчас на первый план выводить тот факт, что она супруга генерала и главы семьи Хо. Да, родство никуда не денешь, но она перешла в другую семью, и теперь за все ее действия придется расплачиваться семье Хо, которая была знаменита своими воинскими достижениями. Поэтому генерал не хотел рисковать. Честно говоря, он даже подумывал над тем, чтобы одного из своих внуков попробовать женить на этой самой четвертой принцессе Мюбюль, после чего объявил бы его своим наследником, а жену можно было бы отправить куда-нибудь в провинцию, где и сам старый генерал собирался доживать свой век. Все-таки возраст уже давал себя знать, и он уже устал от всех этих битв и противостояний, а тут еще и молодая интриганка под боком оказалась. Для него ничего страшного в том, что пришлось инспектировать пограничные территории империи, не было. Однако, сам факт того, что это произошло не по его собственному желанию или необходимости, а в виде своеобразного наказания, все же его раздражал. Так что, теперь он только искал повод, чтобы сорвать свою злость хоть на ком-то. И эта его злость заставляла страдать всех окружающих, уже давно знавших его крутой нрав. Если он не найдет того, на кого спустит свою злобу, вроде какого-нибудь классического врага для всего государства, то может впоследствии просто сорваться на свою молодую супругу. Она еще не понимала того, что в его семье все жили по военным законам, то есть за любую провинность наказывали именно так, как было принято в войсках, и ее могли банально избить палками. Иногда брали древки от копий, которыми били по спине. При этом эти древка могли даже, совершенно случайно, забыть очистить и отполировать, чтобы там были различные занозы и сучки, а перед этим использованием даже в рассоле помочить, чтобы было еще приятнее тому, кого таким образом наказывают. Принцессу Минса же пока так не трогали, потому что она была дочерью императора. Но если так пойдет и дальше, то старый генерал просто будет вынужден в скором времени заняться ею и ее воспитанием. Но это произойдет не тогда, когда они будут в столице, а когда он увезет ее в провинцию. Уж там-то она точно не сможет ему как-то помешать или обратиться за помощью к своему отцу. Вот там он ее перевоспитает. Там она точно поймет, что в этой семье не она все решает, а именно ее супруг, хотя он понимал, что может таким образом сам нарваться на неприятности. Но если так пойдет и дальше, и на кону будет фактически судьба всей семьи Хо, то у старого генерала других вариантов просто не останется. Пока же его молодая благородная супруга не знала ничего о подобных мыслях в голове старого воина, и считала, что она диктует, что и кому делать. Поэтому можно было понять, что она просто не понимала опасности сложившейся ситуации, из-за чего считала, что сможет свободно делать то, что ей нужно. И в первую очередь она сейчас хотела ликвидировать свою младшую сестру, особенно в свете последних известий. Ну, ей очень не хотелось, чтобы эта выскочка получила возможность выбрать для себя достойного супруга, такого, какого она только захочет. Ведь можно было понять, что как только станет об этом известно, ей тут же постараются подсунуть своих отпрысков все великие семьи империи. И это будут именно наследники из богатейших семей, а не какие-то мужланы-воины, а именно достойные уважения и внимания молодой принцессы люди. Более того, это будут те самые люди, которые могут принести пользу на поприще интриг, которые не будут пропадать целыми месяцами или годами в каких-то полевых лагерях войск на пограничных территориях империи. Резкий поворот. Не забывайте о том, что в данном случае особое значение имеет материал основы свитка. Вещал из-за своего стола маг-преподаватель, внимательно осматривая стоящих за своими столами студентов. Телячья кожа сильно отличается по качеству и прочности от выделанной коровьей. Не путайте, иначе можете испортить не только свиток, но и навредите тому, кто им потом захочет воспользоваться. Слушая все это вполуха, Юрий спокойно развернул перед собой заготовку. И заметив косой взгляд со стороны мага-преподавателя, Юрий с большим трудом сдержал усмешку, что рвалась на его лицо. Все только из-за того, что сам прекрасно понимал, что именно пытается разглядеть у него на столе этот достаточно молодой, но уже дипломированный маг-артефактор. Уже повъевшийся в их естество привычки, этот разумный старательно хотел понять, будет ли Юрий использовать для изготовления свитка что-нибудь особое, вроде той же самой выделанной кожи монстров из мрачных земель или темного леса. Но парень уже давно отработал процесс с такой работы. И в академии, для практических работ, он использовал именно то, что указано в требованиях мага-преподавателя. Тем более, что сейчас маги-преподаватели, после того как нескольких из них банально поймали на попытках продавать изделия студентов на сторону, они предпочитали не рисковать. И, как максимум, сейчас они могли предлагать свои услуги посредников по продаже таких изделий, которые в полной мере соответствовали определенным параметрам. Но, большую часть, которая была обычным браком, недостойным особого внимания, приходилось просто уничтожать. Хотя многим, кто привык зарабатывать на стараниях студентов, это и не нравилось. Но сами лавочники, которые уже обожглись на такой торговле, не хотели больше связываться с таким товаром. Ведь они потеряли достаточно много клиентов, а это имело для них большое значение. Так что теперь они весьма придирчиво относились к поступающему к ним на прилавке товару. Но сейчас этот преподаватель весьма старательно следил за парнем именно потому, что качество его изделий уже было известно. И его свитки, амулеты и эликсиры раскупались словно горячие пирожки в ярмарочный день. И самым страшным в этом всем для них было именно то, что свои изделия Юрий не собирался им отдавать, даже на реализацию. А если они и намекали на что-то подобное, то он сразу же указывал им рыночную стоимость, за которую отдаст им такой товар, и платить им было нужно сразу. Делиться с ними какими-либо процентами он просто не собирался. И этот подход с его стороны всех этих умников, что еще не успели попасть в зону внимания тайной службы империи, просто выводил из себя. Сейчас же Юрий старался вообще не обращать внимания на этих умников, которые все никак не забрасывали мысли о том, что смогут за его счет поживиться, так как на данный момент он все думал о том, что ему лучше было бы изготовить для этих умников в виде своего так называемого дипломного проекта. Время у него еще было, но он все равно собирался заранее продумать такое дело заранее, чтобы не давать в руки потенциальных врагов что-то особенное, что впоследствии они могли бы попробовать использовать против него самого. Так что его предыдущие разработки в виде того самого своеобразного плазменного тарана, что он хотел предоставить в виде одноразового амулета, все-таки можно было впоследствии повторить. Юрий это прекрасно понимал, поэтому парень и не хотел рисковать. Если хоть кто-то додумается использовать нечто подобное, как тот артефакт, который он создавал и даже продавал для гоблинов и ювелиров, то рано или поздно кто-нибудь додумается попробовать увеличить рисунок плетения и таким образом постараться разглядеть эту путаницу плетений, которую он старательно создавал, чтобы его потенциальные противники-конкуренты просто не могли разгадать эти плетения. Но ведь, по сути, если понять сам процесс работы артефакта и подумать головой, то всегда можно было попытаться сделать что-то самостоятельное. Да, возможно, оно будет не такое функциональное и действенное, но, по крайней мере, что-то похожее все равно можно попытаться создать. Поэтому, немного подумав и как следует поразмыслив над сложившимся положением, парень решил не создавать чего-то особенного. Он решил повторить то, что изготавливается в этой самой империи Суран, тот самый шар Таккита. Только он собирался сделать подобный артефакт более мощным, учитывая его знания и возможности тех самых аурных игл, которые он все так же продолжал развивать и совершенствовать. Для него лично пройти такую защиту проблемы не составит. Какой бы мощный щит не был бы, пробить его с помощью таких аурных игл, нанеся удар именно по узлам плетения, которая создает своеобразный купол, не составит особой сложности. Так что он обратил внимание на этот самый шар Таккита, который используют в легионах империи Суран для защиты от массированных магических атак. Как следует рассмотрев это своеобразное плетение артефакта, Юрий практически сразу обнаружил несколько слабых мест, которые, по своей сути, сами перегружали сам этот артефакт при массированной атаке. Эти самые узлы располагались слишком близко друг к другу, и таким образом создавали излишнее напряжение в линиях магической энергии, и огромные потери из того самого магического накопителя. Именно поэтому он понял, что можно модифицировать такой артефакт, сделав его даже не более мощным, а более надежным и совершенным. Он будет иметь возможность все так же защищать довольно приличный отряд, но при этом сможет продержаться куда дольше под более мощными атаками, чем все остальные артефакты подобного рода. Учитывая тот факт, что для создания подобного артефакта ему нужен будет кристалл в виде шара, Юрий решил использовать именно материал обсидиана, потому что это был весьма специфический материал. Сама по себе сфера будет изготовлена из цельного куска обсидиана, идеально обработанного до шарообразной формы гоблинами, ювелирами. Все остальное также он получит от них. Также в этом артефакте будут использовать комбинированные системы мифриловых проводников, которые будут изготовлены из тончайших полосок именно в тех местах, где будут проходить основные линии магического плетения, а также и своеобразных спаянных костей монстров из мрачных земель. С помощью магии смерти сделать подобную основу не составит особого труда. Да, кому-то из магов империи Суран подобное изделие может, само по себе, показаться очень странным. Вот только не самому Юрию. Внутри самого основания этого артефакта он поставит череп двухголовой змеи. Как ни странно, но никакого особого символизма или необходимости использовать такие предметы в этом изделии просто не было никакого, как и нужды. Просто парень собирался сделать так, чтобы, если какой-нибудь умник и сунет свой нос в его изделие, просто растерялся бы от всего этого. Ведь, как ни крути, но артефактор очень сильно и достаточно нервно относится к факту того, что кто-то решил использовать какие-то особые предметы, вроде костей и черепов для изготовления какого-то артефактов. А самому Юрию в данном случае было важно для начала запутать всех тех, кто будет пытаться впоследствии разобраться с него изделием, и желая найти какую-либо подвох в том, что он собирался предоставить на суд тех самых магов-преподавателей из Академии. Этот артефакт им точно был знаком. Однако, когда они поймут, что он сделан абсолютно не так, как они привыкли сами изготавливать такие предметы, то они тут же заподозрят в этом какой-то подвох или взаимосвязь, что и сыграет на пользу самому Юрию. Ко всему прочему, он сделает все линии плетения именно таким образом, чтобы при попытке разглядеть какой артефакт с помощью магического зрения, все любопытные заметят внутри этих самых костей дополнительные линии, которые являются природными для этого материала. Но если все сделать правильно, то такие линии будут выступать как своеобразная дублирующая система, а, попутно, эти самые линии будут играть роль своеобразной маскировки. Тем более, что там даже есть дополнительные узлы, которые также являются природными. Они тоже сыграют свою роль в этой путанице. А саму символику использования такого материала, пусть разгадывают те, кому станет интересно. Вот только их ждет весьма своеобразное удивление. И все именно потому, что Юрий решил использовать своеобразный ход, сделав внутреннюю систему именно таким образом, что при попытке вскрытия подставки, где и будет находиться много чего интересного, тут же сработает специальное плетение, которое банально уничтожит практически большую часть плетений, сделав всю систему нестабильной. Для этого было достаточно всего лишь сделать небольшое изменение, где часть схемы будет зависеть от попадания в подставку какого-либо освещения. Не суть важно естественного или искусственного, тут важнее было другое. Как только свет попадал на это плетение, оно тут же нарушало свою работу. Его иногда использовали в различных сигнальных контурах, предназначенных для, так называемой, автоматизации освещения в каких-либо дворцах или еще где-нибудь, где были многочисленные закрытые помещения и коридоры, а значит требовалось слишком много света. Именно там и приходится использовать магические светильники. Вот только для того, чтобы они зря не расходовали свою магическую энергию, в тех плетениях используется определенный набор символов. Именно они и составляют ту самую схему, при попадании на которую солнечный свет банально отключает освещение. Юрий специально сделал так, чтобы при попадании на эту систему освещения происходило отключение прямой линии магической энергии. И тогда, фактически сразу, заработает другая линия, находящаяся под некоторым напряжением. И все только потому, что там использовался другой материал, с более худшей проводимостью магической энергии. Естественно, что энергия, которую будет использовать этот артефакт, начнет двигаться только по пути наименьшего сопротивления. И когда основной путь будет перекрыт, то она пойдет по другому пути, где и будет находиться не то, что должно было бы работать, когда этот артефакт используется как положено. Сама сфера из обсидиана в данном случае выступала в роли своеобразной линзы, которая и выполняла свою роль просто превосходно, создавала распределенное положение узловых точек магического купола, проецируя их в пространстве. Все вполне нормально и обыденно, так же, как и в других подобных артефактах. Однако, с учетом того, что знал Юрий, и с учетом возможности его артефакта, который позволял ему разглядывать микроскопические подробности самых разных материалов, Юрий сможет создать сферу, которая будет проецировать в пространство в два раза больше узловых точек для такой защиты, делая ее куда мощнее и надежнее. К тому же, он и сам понимал, что эту сферу будут очень внимательно рассматривать. Пусть рассматривают. Он для этого и взял именно обсидиан. Хотя у него и было желание взять какой-нибудь горный хрусталь, благодаря чему можно было бы даже больше точек для подобного усиления сделать. Но, при всем этом, парень понимал еще и то, что у обсидиана есть один важный нюанс. По сути, обсидиан – это застывшая лава. Ее еще иногда называют горным или драконьим стеклом. Хотя драконы тут были просто ни при чем. Но дело не в этом. Дело в том, что в обсидиане есть свои собственные природные магические линии, от которых никуда не денешься. Есть свои узлы натяжения и магической поддержки. И если все сделать правильно, то даже при попытке просто магическим зрением разглядеть этот своеобразный кусок артефакта, у тех самых любопытных ничего не получится, так как именно эти собственные линии материала банально сведут на нет любую подобную попытку. Череп змеи, который он собирался использовать внутри этого своеобразного артефакта, будет выполнять роль своеобразного крепления для накопителя магической энергии. Да, Юрий решил сделать этот артефакт с возможностью перезарядки. А что, ну, какой смысл в артефакте, который после его разрядки нужно нести в тыл войск, и пытаться его там перезаряжать при помощи одаренных? Куда проще заранее заготовить довольно большое количество накопителей энергии, которые можно будет просто в этом артефакте менять. А эта мысль. Тихо усмехнулся Юрий, решив сделать подставку для этого артефакта в виде нескольких подобных голов змей, маленьких. Эти черепа змей будут действительно выполнять роль своеобразных зажимов для тех самых кристаллов-накопителей магической силы. Для чего это было нужно? Ну, в первую очередь, именно для того, чтобы можно было, не отключая сам артефакт, попеременно менять эти самые кристаллы-накопители. Для этого можно будет сделать так, чтобы они включались в работу системы попеременно, по мере собственного опустошения. И все как следует обдумав, он решил сойтись на четырех таких зажимах, а больше там и не нужно. Этого будет вполне достаточно, если маги легионов будут использовать, например, кристаллы того же самого алмаза или уже заранее обработанного профессиональными ювелирами бриллианта. Хотя, нет, в армии империи обычно используют простейшие кристаллы. Только вот для таких артефактов могут расщедриться и на крупный кристалл алмаза, но обрабатывать его никто не будет, потому что обработанный алмаз, это тот же самый бриллиант, стоит куда дороже, чем необработанный кристалл. На это и нужно делать определенный уклон во время изготовления тех самых зажимов, с учетом системы работы артефакта, после чего можно будет спокойно менять эти накопители, не снимая самой магической защиты, под которой, например, будет находиться какой-нибудь военачальник. Подумав об этом, Юрий с трудом сдержал усмешку, так как прекрасно понимал, что как только представители легиона поймут возможности этого артефакта и его силу, то наверняка его начнут использовать именно для защиты ставки какого-нибудь командующего, а никак не для защиты боевого подразделения в прямом столкновении.